Хорошо, да, тогда мы с вами пойдем в Слово. И эту тему я назвал «Мертвая хватка». «Мертвая хватка». Сегодня мы поговорим об очень уникальной теме. Эта тема ко мне пришла, когда я смотрел одну передачу по одному каналу, по-моему, Discovery. И там показывали хронику, как собаки атакуют, как животные атакуют. Я видел там львов атакующих, собак атакующих, и... Вы знаете, невольно такая мысль пришла ко мне. Я видел одного пса, бульдог, по-моему, это был порода, я точно не помню, по-моему, это был бульдог, который схватился за одну женщину. И он настолько держал ее, вы знаете, что у бульдога мертвая хватка, хватка зубов. То же самое у львов, если они берут эту добычу, они ее не отпускают и никому не дают. Эта собака схватилась за эту женщину, и этого пса били бейсбольными битами, ногами пытались сбить с этой женщины. У этой женщины уже она теряла массу крови. И пока один из офицеров не прострелил собаке голову, эта собака не отпускала эту женщину. И вы знаете, и смотря эти кадры, невольно навернулась такая мысль. Я думаю, Господь, когда мы, христиане, начнем в своей жизни брать что-то и никогда в жизни не отпускать до нашей смерти? Наше христианство стало настолько слабым, настолько расслабленным, что дьявол приходит и выкрадывает все в нашей жизни. Наши семьи, наших детей, наших друзей, наши деньги, наше здоровье. Мы просто падаем, ложимся к ногам дьявола, к ногам этого мира, потому что мы не агрессивные в нашей судьбе. Потому что мы не агрессивные в нашей жизни, нас грабят и делают с нами, что хотят. Мы просто жертва этого мира в то же самое время, когда Бог нам дал всю власть и всю силу навести полный порядок в нашей жизни, в нашей судьбе. Вы знаете, когда я смотрел эти вещи, когда я смотрел льва, который охотился за добычей, который взял эту добычу и не отпускал ее до того, как он не задушил ее, до тех пор, пока он не взял ее. Вы знаете, что христианство очень часто сравнивается со львами, с орлами, с очень сильными животными. Почему? Потому что эти животные имеют способность искать добычу, находить добычу и во что бы то ни стало овладевать этой добычей. Христианство в наши дни, оно просто стало жертвой, оно сдалось без боя. Мы стали теми людьми, которые просто живут в кем-то созданном мире. Кто-то создал для нас правила, кто-то создал для нас судьбу и жизнь. А ведь когда Бог все творил, Он дал нам все в руки. И у церкви есть власть все изменить, но никто не хочет идти против системы. Никто не хочет идти против того, что нагромоздил этот мир религия и дьявол. Мы просто сдались, мы просто успокоились, мы просто спокойно сели и смирились со всем, что пришло в нашу жизнь. Мы смирились с нашей еле живой зарплатой, мы смирились с нашим здоровьем, мы смирились в жизни со всем. У нас в жизни ничего не ладится, и это стало нормой для нашей жизни. Мы успокоились, мы привыкли, мы сдались, потому что такая судьба. Никто не воюет, а какое мне до этого дело? И таким образом мы теряем все в нашей жизни, потому что ни у кого нет хребта встать в пролом за то, что Бог ему дал. Мы теряем все, мы сдаем без боя, мы не хотим иметь часть. Знаете, как на Украине есть пословица, вы ее все знаете. Моя хата с краю, я ничего не знаю. И мы с вами привыкли вот в таких обстоятельствах жить. Я видел людей, я видел, когда я рос на улице, я рос на Украине на улице, а на улице жесткие законы. И те, кто росли на улицах, парни, дворы, драки, дубинки, цепки, кровь, зубы вылетающие. Мы с вами знаем, что там существуют свои законы. И вы знаете, когда я видел, иногда проходя мимо или видя какие-то вещи, какая-то толпа избивает какого-то парня, да? И... Ты на автобусе, например, проезжаешь, и я смотрю, драка. Был один момент, я проезжаю на автобусе, я смотрю, драка. И на остановке стоит где-то 50 человек. И одного парня где-то бьют, где-то трое или четверо пацанов. И никому нет дела до того, что происходит там, потому что никто не хочет ввязываться, чтобы по шее не получить. Вы знаете, и это стало нашим принципом жизни. Я говорю сейчас о бульдогах, о драках, но я хочу, чтобы вы слушали меня духом сейчас о нашей жизни, в чем мы живем. Мы спокойно, наше поколение, поколение людей, у которых дети, тинейджеры, да, у которых мы без боя отдаем дьяволу. Мы просто их отдаем на наркотики, на алкоголь. И мы потом разводим плечами, знаете, и говорим, ну что я могу сделать? Мир такой, в котором мы живем. Многие родители пытаются поменять школу, это неплохо. Многие люди пытаются уехать в другой штат, где нету столько морального разложения. Но факт остается фактом, родные мои, ты никуда от себя не убежишь. Если ты слабый человек, не умеющий воевать за свое и отстаивать свое, если у тебя нет мертвой хватки, тебя обворуют, и ты будешь нищий. Ты будешь нищий человек, который ничего в своей жизни не имеет. Вы знаете, в Библии мы наблюдаем таких людей, которые вцепились мертвой хваткой в свою мечту, и они достигли своей мечты. Вы знаете, моя мечта, она всегда была уже много лет и есть, чтобы спасти эту нацию. Спасти эту нацию любыми путями, любыми возможностями, любыми финансами, чем угодно достигнуть до этой нации. Через телевидение, через радио, через что угодно, докричаться до этой нации. Потому что хочешь ты или нет, ты или станешь победителем в этой жизни, или ты станешь жертвой этой жизни. Ты будешь выглядеть нормально, улыбаться, но внутри ты пораженный человек. Внутри ты уничтоженная личность. Ты никто. Ты прожил жизнь, и никто, кроме твоей жены или мужа, который тебя терпеть не может, ничего о тебе хорошего сказать не может. Знаете, что, знаете, какое самое страшное место на планете Земля? Кладбище. Почему? Не потому, что там трупы лежат, мертвые. Они никому зла никакого не сделают. Потому что там лежат люди, которые никогда в своей жизни ничего не достигли. Всякий раз, когда я еду, это может бывать раз в год, два раза в год, раз в пять лет, мы хороним кого-то, мы ездим на какие-то похороны, мы где-то участвуем, где-то кто-то умер, и мы просто приезжаем. И вы знаете, когда люди стоят около гроба и отпевают этого трупа, я обычно хожу, знаете, и я смотрю на плиты. Вы просто, если вы когда попадете на кладбище когда-нибудь, просто я вам серьезно говорю, не бойтесь ничего, просто пройдитесь и почитайте плиты. И вы сразу даже по плитам увидите, если личность что-то достигла. Лежат плиты. Имя, фамилия, год рождения, год смерти. Все. Что мне может сказать эта плита? Подходишь к другой плите. Огромная плита. Написано множество. Это отец. Это сын. Это человек достигший. Это человек, который очень дорог нашему сердцу. И ты читаешь целую написанную, знаете, огромную статью на камне выгравированную. И ты знаешь, что этот человек что-то в своей жизни достиг. И ты ходишь по этому кладбищу. Сотни и сотни и сотни могил. Ты не знаешь вообще, кто это. Я не хочу так жить. Чтобы все, что после моей жизни осталось, это мое имя с фамилией и мой год рождения и год смерти. Все. И никому даже дела нет. Родные мои, я не говорю сейчас о том, что мне надо красивая плита на мой гроб. 300 лет. Я не хочу никого обременять. Знаете, мы все верим, что мы вознесемся, я не знаю. Все верят, что они вознесутся. Не все, никто еще не вознесся. Поэтому мы будем знать, мы будем просто действовать, как мы живем. Все, будем жить, как мы живем. И будем ждать. Будем надеяться, будем двигаться вперед. Я хочу, чтобы после моей жизни что-то осталось. Чтобы когда-то кто-то вспомнил и сказал, нам этого человека не будет хватать. Вы знаете, как тяжело смотреть на людей, которые что жили, что не жили. Они никто. Никогда не оставивший никакого следа в своей жизни, никогда не сделавший ничего особого в своей судьбе, они просто просуществовали как животное. Работа, еда, секс, отдых и все. Вся его жизнь. И все это повторяется по кругу. Что ты сделал? Если я сейчас заберу у тебя все, заберу твою машину, заберу твою одежду, заберу твою жену, заберу твоего мужа, детей, бизнес, все-все-все. И я потом задам тебе вопрос, кто ты? Вы знаете, что большинство людей не смогут ответить на этот вопрос, потому что все, кто они, это то, что они имеют. Игрушки, вещи, прическа. Давайте я сейчас на лысо сбрею, и ты прятаться начнешь, потому что ты потерял себя. Твое personality is gone. Окей? Потому что все, кто ты был, это твоя прикольная прическа за 50 баксов в крутом парикмахерской крутой. Если я могу снять с тебя все, что только можно снять, и забрать у тебя все, что только можно забрать, можно ли тебя узнать после того, как у тебя все исчезнет? Вы знаете, что я хочу жить такой жизнью, чтобы не было разницы, что я имею, во что я одет, как я выгляжу. Люди знали, кто я, люди знали, кто ты. Не потому, что ты имеешь и с кем ты тусуешься, а потому, кто есть ты, что ты представляешь из себя. Можешь ли ты зайти в какое-то общество людей, если я тебе дам 10 минут, можешь ли ты изменить их мышление? Ты скажешь, что ты имеешь в виду? Вот это я имею в виду. Зайти в общество людей, посадить их вокруг себя, рассказать им о том, как ты знаешь Бога, и их жизнь изменится. Вы знаете, что я это делаю постоянно? Нам с вами нужно понять, что мы имеем власть менять все вокруг. Все, что нас делает нами, это наше мышление. Я хочу задать тебе вопрос, кто влияет на твое мышление? Тот, кто влияет на твое мышление, тот контролирует твоей жизнью. Внимательно посмотри, что вокруг тебя, кто вокруг тебя, что ты слышишь, что ты впитываешь, чем ты живешь. Это то, что создает тебя. Вы знаете, что Бог ищет людей, которые не хотят отпустить все просто так. Бог ищет людей, которые схватятся за свою мечту. Я хочу задать тебе вопрос. Есть ли у тебя мечта? Вы знаете, я всегда, все мои темы, они переплетаются с видением и с целью для жизни. Потому что если я сейчас говорю к бесцельным людям, вы абсолютно меня сейчас не поймете. Вы просто проморгаете глазами, сядете в машину, заведете, включите свой бумбак и поехал домой. Все, все, it's over. It's over. Если у тебя есть хотя бы чуть-чуть какой-то мечты или какого-то желания чего-то сделать со своей жизни, не просто поесть, поспать, поработать и назад в кровать взять свой пульт и смотреть каналы. Это не есть твоя жизнь. Тебе дана жизнь, чтобы из нее ты что-то сделал. Что ты употребишь, куда ты вложишь свою жизнь? Все, что мы с вами имеем, это самое ценное в нашей жизни, это наша жизнь. Родные мои, я могу у тебя забрать машину, нет проблем, ты купишь другую. Я могу у тебя забрать одежду, нет проблем, ты купишь другую. Я могу тебя побрить на лысо, подождешь, вырастут волосы. Я могу что угодно сделать с твоей жизнью, все вернется назад. Но, когда дело доберется до твоего здоровья и твоей жизни, вот здесь, родные мои, включается наш инстинкт самовыживания. Мы хотим жить. Люди платят все деньги, только чтобы сохранить их жизнь и здоровье. Люди отложат все в своей жизни, чтобы только вернуть свое состояние, которое было у них. Чтобы только восстановить ту ногу, которую врач хочет отрезать. Только мы делаем все, что хочешь, потому что самое ценное в нашей жизни – это жизнь. И я тебе скажу, это самое страшное, что мы нашими жизнями распоряжаемся налево и направо, не думая. Одним я вам просто скажу, нет ничего ценней у тебя, чем твоя жизнь. И я тебе скажу, что было вчера? А ты даже, наверное, не помнишь, что было вчера. Окей, ладно, вчера это ладно, один день можно пролететь. Что было год назад? Что для тебя дал год? Если сесть и разложить твой год по месяцам и по часам, что я могу увидеть о тебе из прожитого года? Что ты можешь дать мне из твоего прожитого года? Вы знаете, мне нравятся люди в Библии, о которых написано, что эти люди не отпускали, пока они не получали. Давайте мы прочитаем одно место. Бытие, 32 глава, 24 стих. Бытие, 32, 24. Мы здесь читаем с вами про Иакова. Бытие 32, 24. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра и повредил состав бедра у Иакова. Когда он боролся с ним и сказал: „Отпусти меня, ибо взошла заря“, Иаков сказал: „Не отпущу, пока не благословишь меня“. И сказал: „Как имя твое?“ Он сказал: „Иаков“. И сказал: „Отныне тебе имя не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь“». Мы читаем с вами об истории Иакова в Библии. Человек, который жил очень интересной жизнью, но потом в его жизнь пришла серьезная атака. Брат шел убить его, брат хотел уничтожить его. И теперь у него единственный момент в жизни – схватиться за Бога, потому что кроме Бога никто ему не поможет. Тебе никто не сможет помочь. Я хочу тебе сказать, что он вцепился за Бога с такой хваткой, что даже сам Бог не мог уйти от него. Скажите мне, как можно Бога не отпустить? Вот скажите мне, он же дух, за что он его схватил? За ногу? За волосы? Он стоял в проломе и говорил: „Бог, я не встану с этих колен, я не вдвинусь отсюда, пока ты не благословишь меня“. Он держал его своим голодом, вы слышите меня? Он держал его тем, что было внутри него. Он держал тем, что хотел. Он сказал: „Я тебя не отпущу, пока ты не благословишь меня“, потому что Иаков знал. Потому что он был в доме своего тестя, и дальше он знал, что если нет благословения, никогда не будет успеха. И особенно в Старом Завете, если человек не был благословен, успеха не будет. И он схватился за Бога, и он сказал: „Я не отпущу тебя“. Родные мои, где эти христиане, которые заимеют мечту настолько большую, что они самого Бога не отпустят, пока не получат? И я верю, что это поколение поднимется. Я верю, что мы с вами... До нас Бог с вами достучится. Я знаю, мы достигнем. Представляете, если бы Иаков отпустил Бога на полдороги? Бог говорит: „Отпусти меня“. Иаков говорит: „Окей, что ты, раньше не мог меня спросить, что ли?“ Отпустил его. Представляете, я вам даю гарантию, что если бы Исав встретил его, он бы его убил. Потому что на нем не было охраны. Он ничего не взял. Родные мои, мы с вами иногда живем по этой жизни, мы существуем, мы идем, мы никогда не берем Бога, мы никогда ничего. Знаете, кто у нас Бог? Знаете, кто такой Иисус в нашей жизни? Это огнетушитель на стенке. Он, видите, он висит. Вот посмотрите сейчас внимательно, посмотрите на стенку, вон туда посмотрите, там висит огнетушитель. Скажите мне, вы на него вообще внимание когда-нибудь обращаете? В жизни никогда. Если бы я сейчас не показал вам этот огнетушитель, вы бы 10 лет в эту церковь проходили и никогда бы его на стене не видели. Вот это иногда Иисус в нашей жизни. Он нам надо, он когда нам надо, тогда мы его и снимаем со стеночки. Вот такая вся наша жизнь. Да, он там, он висит. Но как только в моей жизни какая-то аварийная ситуация, или там мне мозги чуть-чуть вот не прострелили, или меня там вот там аварийная ситуация, или там чуть в тюрьму не посадили, или там где-то залетел там с таксами, все, здесь Иисус со стеночки быстро снимается и сразу тушится все, что тебе надо. Это большинство христиан так живут. Они живут, у них Господь как, знаете, first aid kit, который лежит на всякий случай. Там заклеить ранку, там, знаете, перевязать что-нибудь. Вот это жизнь Бога. Бог хочет быть, Бог хочет жить, Он хочет существовать, Он хочет быть в тебе. Он хочет, чтобы ты был в Нем, Он хочет быть с тобой. Вы знаете, мы с вами, из-за того, что мы с вами не знаем сезон, мы с вами не можем правильно все рассчитать. Мы сеем, когда надо жать, мы жнем, когда надо сеять. Мы с вами делаем движения, которые мы не должны сейчас делать, потому что мы не знаем правильного сезона. Мы говорим: „Господь, нам нужно это, в то время, когда это тебе не нужно“. Родные мои, знание сезона. Соломон говорил, что всему свое время под небом. Родные мои, сейчас время церкви подниматься. Сейчас все обстоятельства говорят о том, что церковь должна встать. Ровно 10 лет назад ничего не могло даже быть того, что мы сейчас с вами видим. Родные мои, то, о чем наши родители с вами молились на Украине, в России, мы с вами это видим нашими глазами. Раньше я не видел, чтобы бесы выходили. Если бы видел хотя бы одного одержимого, как выходит бес, для меня бы это сенсация. Мы сейчас это видим практически каждый месяц. Мы это видим изгнание, и уже даже никто внимания не обращает, когда бес где-то проявляется, и кто-то выгоняет беса. Даже никто не... Раньше бесы выходят. Я помню первый год, как начали бесов выгонять. Одна тема, больше о бесах говорили, чем о Духе Святом. Потом я говорю, слушайте, ну камон, ребята. Бесы бесами, надо же Господа любить тоже. Наговорились о бесах, забыли. Сейчас уже никто, это уже стало... Родные мои, то, что для нас раньше было мечтой, сейчас для нас стало нормой. Родные мои, сейчас сезон работать. Вы слышите меня? Благоприятный сезон. Ты должен что-то делать. Родные мои, это как сейчас, как духовный стак-маркет, он вверху. 10 лет назад ничего не было, все, мы стучали в закрытые двери, никто даже мечтать не мог о том, что мы сейчас видим с вами. Покаяние людей, освобождение от болезней, которых врачи списали, мы видим это постоянно. Мне приносят справки от докторов, говорят, все, доктор подписал, нету раковой опухоли, нету заражения печени, нету рака крови, нету сахарного диабета. И я вижу эти вещи, я слышу эти свидетельства, и мы уже привыкли к этому. Это неплохо, это нормально. О чем я говорю? Я говорю о том, что сейчас сезон. Я просто хочу задать тебе вопрос, где ты, когда движется Бог? Есть два типа людей, делатели и наблюдатели. Знаете, иногда, когда мы смотрим бокс, знаете, ну, кто бокс смотрит? Я иногда смотрю, когда время выпадает. Знаете, иногда, ну, нравится. Иногда ты смотришь, два бойца дерутся, да? Бам-бам! И ты такой сидишь около телека, ешь чипсы и говоришь, а, фу, не так ударил. О, там его надо было так ударить. А там надо было снизу, а там сверху надо. Да вообще, ерунда этот бокс. Понимаешь? Но когда я тебя туда выпущу, ты там одну секунду не проведешь. Тебя сразу хлоп и лег. Знаете, как иногда легко сидеть на лавочках и говорить, знаете, а ты займи место бойца, и потом мы посмотрим, кто ты в ринге. Amen? Так вот, родные мои, никто не хочет занимать в ринг. Смотрим на 12 человек, которые бегают по полю, в футбол играют. В стадион 80 тысяч. И все свистят, другие там на низ показывают, другие наверх показывают. Родные мои, выбеги на поле, я хочу на тебя посмотреть. Мы все умные на диване. Amen? Мы все такие разумные. А я бы этой фразы не сказал. А я бы вот этой шутки не сказал. А я бы вообще этого не делал бы. Ну так выбеги, посмотрим, что ты сделаешь. Amen? Ну, родные мои, ну нам самое главное в этой жизни состояться. Вы знаете, смотря на старшее поколение, знаете, почему я так начал кричать к Богу и просто добиваться жизни и огня? Потому что, говоря со старшим поколением, говоря с моей бабушкой, говоря с разными взрослыми людьми, я наткнулся на один момент, что они все сожалеют, что время прошло быстро и ничего не смогли сделать. Они говорят, сыночек, вот ты говоришь ведение, а какое ведение 70-летней бабушки? И вы знаете, я стою, и мне так тяжело говорить с такими людьми, которым нужно собирать плоды, а они даже еще ничего не начали. Поэтому моя тема, родные мои, к тем, у которых еще есть сила, энергия и разум работает. Вы слышите? Лучше ты сейчас меня услышишь. Если бы я мог, я бы перенес себя в то поколение, когда эта бабушка молодой девушкой была, и я бы сказал бы ей, но я не могу этого сделать. Мы с вами используем то, что имеем, родные мои, имеешь молодость, пожалуйста, вложи ее. И ты тогда пожнешь, родные мои, ведь жизнь пройдет быстро. Вы знаете, что самое основное, говорят старшие люди, люди 60, 70 и старше, они говорят одно единственное, жизнь прошла, и я даже не заметила как. Это все мне говорят, все взрослые люди, все как один, они мне говорят, жизнь прошла, и я не заметила. Родные мои, я приехал сюда в Америку, прошло уже 15-16 лет почти. Я не знаю, как вообще, что произошло вообще, как я здесь оказался, как будто вот вчера я сюда, с чемоданами приземлился. Прошло уже столько лет. Родные мои, так и жизнь вся пройдет. Смотришь, женился. Знаете, у нас с вами жизнь вся, она отмечается в разуме фрагментами. Родился. Такой, знаешь, на фотках такой, розовый пупсик, знаешь. Все, родился, фрагмент, опа. Знаешь, оп, в первом классе, с азбукой такой. Знаете, все, фрагмент. Знаете, потом смотришь, выпускник, там, знаешь, стоит такой же, знаешь, уже все, и уже и бухнуть успел уже, и переспать успел, накуриться успел, такой уже, знаешь, старшеклассник такой, знаешь, фотка. И ты смотришь потом, лысая такая морда, стоит, в армию забрали, знаешь, я имею в виду, и ты смотришь альбом, и все альбом, знаете, фрагментами, знаешь, и потом смотришь, с армии пришел уже такой спокойный, знаете, все уже, все пополам уже. Потом смотришь, еще в них фрагмент, женился, такой, знаете, с улыбочкой, жена рядом стоит, такие все, знаешь, пионерская стойка, знаете, все, цветочки там, знаете, дружки, и это... Потом смотришь, бах, уже беби на руках. И ты смотришь так, раз, два, три, четыре, все. И ты смотришь весь альбом, а там уже и бабуля с дедулей, все. И ты смотришь в этот альбом, ты ищешь, что же было у этих людей, чего не было у тех. А оказывается, все альбомы одинаковые. Вы слышите? В них только лица меняются. Ты думаешь, твой альбом лучше, чем соседа? Да нет, у него, может, даже фрагментов больше было, чем у тебя. Ну, родные мои, ну что можно сказать о тебе? Родился, аминь. Женился, аллилуйя. Родились дети, слава Богу. А кто ты? Да я вот мама, воспитываю детей. Да нет. Наше поколение, оно пустое. Оно просто, оно пустое, и все. Родные мои, вы знаете такого человека, о котором мы любим с вами говорить? Помните Мартина Лютера, немца, который сделал реформацию в католической церкви, изменил там многие вещи. Я сейчас прямо о нем читаю одну очень интересную книгу. Мартин Лютер, немец. И мы, знаете, мы любим наблюдать. Вы знаете, что для меня Мартин Лютер сейчас живее, чем мой сосед, о котором я ничего не знаю? Я вам говорю серьезно. Для меня этот немец, который жил в 15 столетии, сейчас живее, и он разговаривает со мной через свои книги. А тот сосед, который почти прожил свою жизнь, он для меня мертвее, чем мертвый Мартин Лютер. Родные мои, так и вот я вам говорю, пусть твоя жизнь будет короткой, но с целью и успешной, чем она будет длинной и бестолковой. Что мне выбирать? Я не знаю. Я выбираю длинную и успешную. Има! Что ты выбираешь? Мы с вами здесь, родные мои, чтобы что-то изменить. Всю жизнь кто-то... Вы знаете, родные мои, я вам уже говорил насчет слова. Самое сильное действие, которое может быть на этой земле, это слово. Ты скажешь, нет, пистолет. Ты знаешь, что пистолет словом поднимается и словом умирается? Ты знаешь, что одним словом одного генерала начинаются войны, словом другого генерала заканчиваются? Родные мои, не оружие самое сильное. Самое сильное на этой земле – это слово. Словом была сотворена вся земля. Словом был сотворен человек. Дыхание было вдохнуто в его жизнь. Словом делается все. Почитайте Библию, начало Библии. Все сотворено словом. Слово – это самое сильное в жизни. Я тебе просто скажу, как ты используешь свои слова? Что ты говоришь в свою жизнь? Что ты говоришь себе? Да я никто. Я никому не нужен. Кто я такой по сравнению с этими людьми? А ты просто скажи. А я встану, сделаю лучше, больше. Потому что я не только его книги прочитаю, я и его книги прочитаю. И на почве всей информации, которую мне Бог даст, я состоюсь во имя Иисуса Христа. И у меня в этой жизни, родные мои, у меня, как у пастора, есть два выбора. Или стать самым большим идиотом на этой земле, или стать самым большим воином и чемпионом. Вы знаете, когда два человека идут в ринг, воевать, боксироваться, быть в спарринге, воевать. Вы знаете, что до того, как они друг с другом сразятся, показывают лицо одного и лицо другого, и они говорят, да я его убью, да я его там искалечу, да кто он такой вообще? Знаете, такой маленький словесная игра идет. Но вы знаете, что у этого бойца есть только два выбора, когда он в ринг зайдет. Или быть проигравшим, или быть победителем. Amen? Только два вывода. Только два выхода, только две ситуации. Если бы он сидел, родные мои, я вам честно скажу, лучше я буду в ринге этой жизни, имея только два вывода из своей жизни, или победить, или проиграть, чем всю жизнь сидеть за рингом и наблюдать за кем-то. Вы слышите меня? Это моя мечта, родные мои. Сейчас кто-то смотрит, как я воюю. Кто-то меня смотрит по телеку, кто-то меня слушает по радио, кто-то там диски копирует, там переписывает, распространяют, там где-то пара, там, знаете, распространяются там по интернету и так далее. Что это? Кто-то смотрит мой бой. Но я хочу задать тебе вопрос. Кто ты, смотрящий мой бой? Кто ты? Ведь, родные мои, я не только боец, я также и тренер, я хочу оттренировать тебя. Я понимаю, что я еще не там, где я хочу быть. Но я вам скажу одно, я уже не там, где я был, точно. И это уже чему-то тебя может научить. И я вам просто скажу, родные мои, ты скажешь, ты молодой, вот это мой бонус и есть. Ты скажешь, тебе там всего лишь за 30 перевалило. Вот это мой и бонус. Потому что если я в 30 до этого доехал, представь, что до меня будет доходить, когда мне 60 будет. Вы слышите меня? Поэтому чем раньше ты, я тебя с толкача заведу, тем быстрее ты достигнешь чего-то в своей жизни. Эйма! Да, сначала попыхтишь, там, знаете, прострелить должно. Разогнаться надо. А потом уже так, с маленькой копотью, ну пойдешь, пойдешь. Эйма, поможем. Мы для этого, я не просто собрал толпу, очередную церковь, вот второе служение начали, потому что на первое не вмещается, вот мы это, вот радио, а зачем оно вам все надо? Родные мои, мы не проповедуем, идите сюда, у нас самое лучшее, у нас молоко и мед. Мы наоборот говорим, ты должен состояться, если будешь сидеть в рядах, не состоишься. Я не хочу, чтобы кто-то ушел из вас пустым. Да, мои проповеди натолкнут тебя на мышление, они натолкнут тебя на какое-то действие. Точно ты спать не будешь? Ты меня или любить не будешь, или ненавидеть, но что-то будет точно. Понимаете, но реакция всегда будет, какая-нибудь. Мне, в принципе, все равно какая. Мое дело делать мое дело. Родные мои, даже если вся моя жизнь, я хотя бы одного чемпиона подниму, вообще в своей жизни, во всем мире, в этой церкви, там, в других там церквях, хотя бы одного чемпиона я себе подниму, родные мои, моя жизнь состоялась. Потому что что-то после своей судьбы оставил, что-то, если я ушел, кто-то скажет, если бы не он, я бы сейчас здесь не был. Родные мои, мы должны мечтать об такой фразах, о таких фразах. Если бы не слово этой женщины, если бы я не попала на эту домашнюю группу, если бы я не встретилась с Богом через этого человека, который пригласил меня, родные мои, вот что идет в вечность. В вечность твой сивик не идет с бумбаксом, посаженный и на крутых колесах, на которую ты собирал 10 лет бабки. И вот вложил. И через неделю хла-ба-ба-ба-ба. Иншуринса даже не было, представляешь? 40 штук скопил. Витек вставил. И 150 баксов на иншуринс забыл заплатить. О, вся наша жизнь такая. Мы всю жизнь вкладываемся, вкладываемся, вкладываемся. И потом програем так, что даже не помнишь вообще, в что вкладывался и что у тебя было вообще. Все дотла сгорает. Мы так для молодежи. Люди постарше не знают, что такое Витек, слава Богу. Оно вам точно не надо. Факт остается фактом. Нам нужно состояться в этой жизни. Amen. Моя мечта не чтобы вырастать на тебе, а чтобы помочь вам просто состояться, просто видя какие-то вещи, открывая вам Слово Божье, показывая на своем собственном жизни, как меня провезло мордой по грязюке, понимаете? И что можно встать, можно умыться, можно подняться, и знаете что? Смеется тот, кто смеется последний. Эйма! Родные мои, когда на мне уже поставили точку, расписались и сказали, этот чаптер закрыт в его жизни, вот тут как раз Бог и сказал, а вот я только начинаю мою книжечку рисовать. Amen? Потому что он только прошел свою подготовку, и сейчас он только способен войти в ринг. Родные мои, когда бойцы спаррингуются и тренируются, они очень долго по морде получают. До тех пор, пока не выйдут на профессиональный ринг. И вот я сейчас вам скажу, мои бои в одиночку закончились. Я уже на профессиональный ринг выхожу. Там нельзя проигрывать. Вы понимаете, да? Там нельзя, нельзя. Ты что, каждый проигрыш, ты идешь вниз. Тебе нужно держать свою карточку чистой. Тебе нужно быть в своем самом лучшем. Тебе нельзя разбаловаться, тебе нельзя гулять. Тебе нужно быть постоянно в постах, духовно я имею в виду, в тонусе. Тебе всегда нужно иметь слово. Тебе всегда нужно иметь эрудицию. Тебе всегда нужно иметь молитву для людей. Потому что ты тащишь на себе сотни и сотни людей, которые ты видишь. А сколько ты еще тащишь на себе, которых ты не видишь. Родные мои, я вам честно скажу, как только вы станете в ринг, вы увидите, как вокруг вас образуется масса людей, которые захотят вас слушать. Вы просто никогда не были в ринге. Ты скажешь, я не такой, как он. Ты не такой, потому что ты никогда не сделал риск в своей жизни. Сделай риск! Как это? Так кто я? А кто я? Точно такой, как и ты. Обыкновенный пацан, выросший во дворе, который просто не смирился со своей судьбой. Не смирился сидеть на лавочке, покупать по 20 копеек семечки и лускать их до конца своей жизни. Я не хочу. Я хочу что-то достигнуть. Все вспомнили семечки, лавочки. Аллилуйя. Молодежь, кто здесь родился, не понимаете, слава Богу. У меня жизнь проходила на лавочке, такие горы шелухи, знаете. И мы ни о чем. Я не хочу так жить. Мертвая хватка. Когда мы с вами увидим наш сезон, ты должен начать действовать. Многие люди начинают действовать, когда пропускают свой сезон. Вы знаете, это уже... Вы знаете, я видел людей, которые выходили в ринг, и ты видишь на его лице уже старость. Да, он боксировать умеет, но его быстро уложили, быстро унесли. Он замечтал, он захотел выйти. Это был не его сезон. Вы помните Мохаммеда Али? Помните, да, все? Помните, какое у него было поражение? Все помнят? Да, вы все верующие, вы же не смотрите бокс, я знаю. Но меня не волнует бокс, меня волнует история. История людей. Поверьте, когда я смотрю на двух людей, которые воюют, я смотрю не на бой, я смотрю в их глаза. Я смотрю, как они смотрят друг на друга. Я смотрю уже, я еще могу до боя определить проигравшего, потому что в глазах написан проигрыш. Я могу посмотреть тебе в глаза и без промаха сказать, хочешь ты жить или ты просто существуешь. Потому что в глазах человека есть огонь, который говорит, я не сдамся, я не лягу, я не умру. Мы помним с вами в Библии, сколько было эти мертвые хватки, когда женщины просто говорили, когда одна женщина с течением крови, да, с болезнью подошла, сказала, она в голове своей сказала, если я только прикоснусь к одежде Иисуса, я все получу, о чем я только мечтаю. Другие всю жизнь терлись вокруг Иисуса Христа и ничего не получили. Ты можешь быть в самой лучшей церкви и никогда ничего не получить. А кто-то на той стороне, на Украине, взял это слово, съел его и стал чемпионом. Вы слышите меня? То, где ты находишься, не определяет, кто ты. То, что ты делаешь, определяет, кто ты. Так вот, что ты делаешь? Ну, я... Если бы я там вообще блокнотики и написал, что ты делаешь, ты бы сам себя смеяться начал. Ну, что я делаю? Ну, езжу на машине, слушаю музыку. Родные мои, почему я это говорю? Знаете, иногда тренер с людьми, которые он тренирует, он с ними не сюсюкается. Он не говорит, печеньку хочешь? Он не говорит ему, прилечь хочешь? Он подошел, как всадил, встать! У тебя завтра соревнование, вперед, бегом, еще гантели по 20 паундов в руки. И не смотришь, бегает Вася. Почему? У него соревнование завтра. И сзади тренер там приговаривает словечками. Знаете, родные мои, иногда я на такого человека похож. Знаете, некоторые люди, а что он так орет, а что он так вот настынет? Да я тренирую тебя, я не хочу, чтобы ты квашней вырос. Я не хочу, чтобы ты там, ну я не знаю, я мой... Я хотя бы затяну тебя на свой уровень. Amen. Хотя бы затяну тебя на то, где я нахожусь. И то ты уже что-то начнешь делать в своей жизни. Хотя бы что-то, хотя бы кому-то дашь уже. Хотя бы где-то какую-то маленькую победу, но заимеешь. Родные мои, все, что тебе нужно в жизни, чтобы твоя искра загорелась, хотя бы одну победу в твоей жизни. Хотя бы одну. Ты один раз заимел победу, ты вышел победителем. Все, тебя невозможно сломать. Ты почувствовал вкус. Амин? Родные мои, мы выращивали псов на Украине, доберманов. Злые твари, у меня много шрамов на теле от них. Вы знаете, все, что доберману надо, один раз разрешить ему кого-то порвать. До этого они боятся людей. До этого они, знаешь... А потом ты ему так сцепляешь его, ну так взять. Ну там было кого брать. Понимаете? И когда он там хорошо потрепает, там за ногу, за руку, где-то там киданется, знаете, все. Эта собака, она чувствует вкус. Вкус войны. Этот пес предназначен для войны. Он был выведен немцами, чтобы уничтожать, охранять, нападать. Ты просто ему показал, что у него внутри. Так вот, я хочу просто потренировать тебя. Хотя бы стань служителем, поедь один раз на энкаунтер. Хотя бы изгони одного беса в своей жизни. Ты увидишь, ты почувствуешь такой вкус. Ты почувствуешь, когда ты кому-то скажешь слово, откроешь свою домашнюю группу. Все, что тебе нужно, одна победа. И ты просто будешь рыть до конца своей жизни, потому что ты почувствуешь вкус победы. Ты захочешь вставать снова и снова. Почему? Потому что ты почувствовал, что можно в этой жизни быть победителем. Можно иметь деньги, можно иметь прекрасную жену и семью, можно никогда не грызти, и можно жить прекрасно для Бога. Аминь? Можно иметь откровение, можно славить Бога, и можно достигать большие результаты для Него. Это то, что я хочу хотя бы показать тебе. Но опять же я говорю, ни за кого, я не смогу за вас сделать какой-то шаг, дорогие. Я не смогу за вас сделать шаг. Я не смогу тебя в ринг, знаете, в ринг тебя поставить, на табуреточку посадить и за тебя драться. Такого не бывает. Я тебя хочу поднять, в тебе хочу воскресить воина. Я понимаю, религия много поработала над тобой. И еще надо будет несколько лет, чтобы вычистить все, что в голове там засыпано было. Потому что нам всю жизнь с вами говорили. Только у тебя маленький энтузиазм был. Я хочу маленькую молитву начать. Кто ты? Все, убили потенциал. Только там захотел попаститься. Кто ты? Да ты не протянешь и день. Точно и день не протянул. Вы знаете, я заметил, что именно в церквах больше всего уничтожается наш потенциал. Только молодежь хочет сделать какую-то ночную молитву. Так что без контроля, если там старших братьев не будет, никакой молитвы не будет здесь. И ты смотришь, все уничтожается, все режется, все полностью закрывается. Почему? Потому что кто-то не тренирует людей, а уничтожает людей. Здесь тебе все дороги открыты. Хочешь вперед, хочешь домашнюю группу, да хоть три. Если ты потянешь, конечно. Я тебе даже помогу открыть их все. Родные мои, самое главное, начни делать что-то. Маленький шаг в свое будущее. Да я не могу, можешь, не хочешь. Когда ты захочешь, ты сможешь. Вы заметили, что денег ни у кого нет? Ну, если так честно сказать. У тебя деньги есть? Нет. А у тебя? Нет. А у тебя? Ни у кого денег нет. А как только надо машину купить, хоп, деньги появились. Вы помните нашу Рашу? Холодильники у всех пустые. Ну, я серьезно говорю. Ну, лежит там ливерка, там какой-то рулет бедный сухой, какая-то сосиска недоеденная, там, знаете, и капустина. И пол молока, знаете, там буханка хлеба сухого там. Знаете, и все, ничего в холодильнике нет. Я рос, я знаю, о чем я говорю. Как только приезжают гости, все на столе стоит. И копченая колбаска, и копченая рыбка, и хлеб такой, и хлеб сякой, и сок такой, и березовый, и томатный, и то, и все, и ситро буратино, и все. И ты смотришь, на столе все стоит. В магазинах этого нет. Откуда оно берется? Ты просто захотел. Родные мои, особенно мы с вами, рашики, мы с вами все с под земли можем достать. Ну нет денег купить. Смотришь, купил. Как? Никто не знает, он тоже не знает как. До сих пор формулу не выучил. Не знаю как, вот так вот все появилось и все. Поэтому американцы, вы заметили, что американцы что-то, ну, я имею в виду, американцы русских, ну, не взлюбили вот поначалу, как приезжать стали. Знаете почему? Потому что, я помню, картина смешная. Знаете, приехали русские в Америку, наша семья, после нас уже приехали некоторые там друзья наши. Когда я приехал, там русских вообще было там три семьи на город, и все американцы были в шоке. Диваны стаскивали, там, знаете, машины дарили, знаете, и так далее. Но потом время изменилось. И, ладно, потом русские начали сами машины брать. И, ну, понимаете, изменилось время. И такую картину наблюдаю, знаете, американцы захотели пожертвовать бедным русским беженцам мебель. И вот они наняли трак и загрузили его, ну, своей мебелью. Мебель была, ну, неплохая. А русские только приехали, ну, месяц всего лишь. И они подумали, что, ну как, приехавшие беженцы, ну, что они там могут иметь? Аминь. Но они-то не знают, что у нас происходит с вами. Когда они пришли домой, постучались в дверь, я был свидетелем всему этому, у них упали челюсти. У этих русских, у которых месяц они приехали, у них мебель была такая, какая вот те не мечтали даже купить. Кожаные диваны, там все, там, я, давайте, они такие, wow, I guess you don't need our donation now. Понимаете, они с доброй души хотели пожертвовать, но они-то не знают, что мы что русские. Он где хочешь этот диван, он с собой его привезет. Но он на коврике спать не будет. Родные мои, все дело в нашем желании. Мы с вами не имеем, потому что не хотим. Как только мы захотим, мы сразу заимеем. Имя? Я не могу. Брехня. Можешь, не хочешь. Захочешь, сможешь. Жизнь такая. Вы знаете, мне нравится еще один человек, про которого я буквально вчера читал и его историю вообще изучал. Вы знаете, есть такой, такая очень успешная сеть, сеть этих, как, да, фастфуд, ну фастфуд, я не хочу по-английски, как оно. Есть сеть этих, знаете, таких ресторанчиков, которая называется Wendy's, знаете, да? Wendy's. Очень успешно. Их более 5000 в Америке только находится. Хозяин этому, человек, которого зовут Дэйв Джонс. Вы знаете, мне нравилось, я когда прочитал его историю, она меня просто коснулась. Почему? Потому что этот парень, он уже умер, он умер в 69 лет, буквально пару лет назад он умер. Он умер уже взрослым человеком, достигнувшим своей мечты, будучи миллиардером. То есть это личность, который достиг своей мечты. Я вам расскажу, многие люди состоятся, я вам расскажу его историю, очень коротко. В 6 он был брошен своими родителями. Он был брошен. Родители его родили и отдали его в детдом. Он был детдомовским. До 6 лет его вырастили в детдоме. Он не имел любви, он не имел ничего. В детдоме лежат, знаете, ряды этих детей. Их просто вовремя кормят и вовремя дайперсы меняют. Им никогда не уделяется внимания. Это детдом, окей? Поэтому в 6 лет его адаптировала одна семья, в которой он не смог также состояться. В 12 лет он бросает школу, потому что у него не было даже питаться чем не было. В 12 лет этот пацан бросает школу, потом он жалел, и потом он все-таки закончил свой хай-скул диплом уже попозже. Но он просто был настолько, настолько ему все это надоело, что он пошел и начал, устроился в магазин, знаете, в этот, еще в одну сеть, которую мы тоже знаем, KFC называется, знаете, да, KFC, Kentucky Fried Chicken. Он устраивается туда, и он начинает работать посудомойщиком. Он работает много лет посудомойщиком, скапливает деньги, которые можно скопить, и в один прекрасный момент KFC разоряется. Kentucky Fried Chicken идет на ноль. Он обанкрачивается, он идет в ноль. И буквально за считанные какие-то там тысячи долларов Дэйв Джонс, этот парень, ему тогда уже было, по-моему, около 27, я не помню точно с цифрами, он покупает эту сеть KFC. Их было совсем тогда немного, это было очень давно. Он покупает их, и он начинает вкладывать деньги, он начинает поднимать этот убитый бизнес с нуля, который обанкротился, и его просто бросили и за копейки отдали, потому что он невыгодный был. Он начинает поднимать с посудомойщика, он становится хозяином, потому что скопил деньги, была мечта. Но я вам расскажу о его мечте. Его мечта не была, знаете, жарить хамбургеры. У него мечта была определить каждого ребенка детдомовского в хорошую семью. Это была его мечта. И смотрите, что начинается. Он никому этого не говорил. Он потом, через много лет, рассказал о своей настоящей мечте. И что получается? Это был простой парень, всегда ходящий в короткой рубашечке, всегда улыбающийся, всегда он мог пожать всем руки, он всегда всех встречал, он всегда знал цену каждому кастомеру, который приходил в его магазин, в его ресторан, который он назвал в честь своей дочери, которую звали Уэнди. И вы знаете, этот человек скопил деньги, он поднял этот KFC-ресторан. Потом, что получается, когда этот KFC-ресторан стал разрастаться, эти люди, которые продали его, увидели, что он успешный, захотели купить его. И он продает этих несколько ресторанов, которые он имел, он их продает за 1,5 миллиона. И в 35 лет этот парень, нищий, брошенный, никому не нужный, становится миллионером. Он вкладывает эти деньги в свой бизнес. Называет этот бизнес Wendy's и начинает жарить просто old-fashioned burgers. Ничего в них не было особого, они просто были обыкновенные бургеры, которые он просто флипал и он работал. Но у него была мечта, и я уверен, что эта мечта, он также был христианин, и его хоронили в церкви, вообще очень много у него с Богом было связано. И эту мечту увидел Бог. И вы знаете, у этого человека сверхъестественно, никто не мог понять, этих забегаловок, этих с бургерами было везде. И его бургер ничем не отличался от других. У него начало сверхъестественно расти этот бизнес. Расти просто стал сверхъестественно. И Потом, когда ему было около 45 лет, 50, он начал вкладывать миллионы и миллионы долларов каждый месяц, чтобы адаптировать. У него была даже своя организация, которая адаптировала брошенных детей и отдавала их в хорошие дома. Вот его была настоящая мечта. Родные мои, ну о чем я говорю? Я говорю о том, что тот человек, который был никем, смог состояться. Вы слышите меня? У нас с вами положение намного больше. Мы можем достигнуть с вами намного глубже, если мы с вами захотим. Родные мои, если мы с вами захотим, мы с вами горы можем переворачивать, потому что в человеке скоплено все, родные мои. Просто кому-то надо заиметь смелость и выйти в ринг, и заявить о своей мечте. Я сразу скажу, если у тебя нечистый мотив, Бог не даст тебе успеха. Если ты хочешь себя поднять или прославить свое имя, Бог не даст тебе успеха. Он ищет тех, которые будут благословлять и поднимать других. Он ищет тех, которые будут воскрешать эту брошенную, никому не нужную нацию. Он ищет тех, которые посвятят свою жизнь, чтобы поднять жизни других. Родные мои, когда у нас с вами правильный мотив, некоторые люди не понимают, почему компания John Deere. Знаете компанию John Deere? Это тракторная, тяжеловесная компания. Это компания миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов. Это монстр, а не компания. Вы знаете, что хозяином в этой компании был человек, который сказал, его так и звали по названию его компании. И этот парень Джон, он сказал, моя мечта, он сказал перед Богом, он был глубоко христианин, глубоко верующим христианином, и он сказал, моя мечта до конца моей жизни, чтобы 10% оставалось мне, а на 90% я отдавал все Богу. И так и произошло. Он сказал свою мечту, он провозгласил. И он начал делать простые тракторы, которые косят травку. Потом глубже, серьезнее, больше. И потом эта компания стала настолько огромная, что самый качественный и профессиональный продукт на маркете, это считается John Deere, у которых цены очень серьезные. И потому что Бог знал, что когда он поднимет эту организацию, эти деньги, эти 90% от этого купленного трактора идут на пожертвование, на миссии. И он рассылал эти в разные церкви, на разные миссии. Он поднимал разных миссионеров и так далее. То есть мы с вами иногда смотрим, стоит трактор John Deere, но мы не знаем истории за этим трактором. Амен. Разные, я хочу, чтобы за каждым из вас стояла история. Чтобы за каждым из вас было что-то, что можно вспомнить, что можно увидеть. И эту компанию, которую Дэйв Джонс поднял, которую он назвал там «адаптировать детей», она по сей день существует, и сейчас ей занимается его сын. И вы знаете, я просто смотрю, как отец, который давным-давно ушел из жизни, продолжает работать через своего сына. Родные мои, запомните, ваша мечта переживет не только вас, но и ваших детей и внуков, если она от Бога. Вы слышите меня? Если тебе Бог дал мечту, она 100% переживет тебя, потому что ученики имели мечту, и она их пережила. Мы до сих пор мечтаем о том, о чем мечтали ученики. Амен. Мы до сих пор читаем, и мы до сих пор проповедуем, и до сих пор несем Евангелие. Мы передаем мечту. Мечта переживает нас. Есть ли у тебя мечта? Есть ли у тебя что-то? Есть ли у тебя что-то? Мы прочитаем последнее место из Библии, и я буду заканчивать. Вы берете для себя что-то, церковь? Вы берете для себя что-то? Я хочу вселить в вас дух воина, дух победителя, еще до того, как вы стали им. Победители, родные мои, не становятся в ринге. Победители, они уже давным-давно в сердце до боя. Когда он идет в ринг, он уже знает, что он победитель. Он просто идет и забирает этот титул. И потом он в камеру говорит, я же вам говорил, что титул принадлежит мне. И здесь просто, когда мы видим двух людей, которые сталкиваются в ринге, здесь просто, родные мои, иногда даже не у кого сильнее кулаки, а у кого сильнее дух встать после того, как тебе дали. Вы слышите меня? У кого сильнее дух встать на ноги и продолжать бой? Очень часто сбитые бойцы даже сами не хотят вставать, потому что видят, что они не хотят справиться. Мышцы есть, сила есть, все есть, воли нет, воля убита. Я хочу воскресить твою волю, чтобы ты захотел пойти в ринг и победить, чтобы ты захотел достичь. Прочитаем последнее место. 2 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. 2 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Мы прочитаем с вами сейчас о Павле. Родные мои, мне нравится Павел. Вам нравится Павел? Вы знаете, что историки доказали, что Павел, когда подняли... Вы знаете, что они говорят, что даже половину книг, которые написал Павел и посланий, в Библию не вошло. Очень много трудов и писаний есть, которые просто не вошли. Их просто нашли позже, вы понимаете, да? То есть, когда Библию складывали, их не нашли, они не вошли. Их сейчас находят, их сейчас переводят, и они говорят, это послания, которые просто взрывают. Родные мои, Павел сделал больше, чем 12 апостолов вместе взятых. Павел до сих пор продолжает делать больше, чем апостолы вместе взятые. Почему? Потому что его писания до сих пор нас учат. И вот я вам прочитаю сейчас одну историю из его жизни, которую он написал о себе. Он просто описал о том, как ему тяжело иногда бывает. Но вы знаете, из этого места, из Библии я узнал, насколько крепко Павел держится зубами за свою мечту, родные мои. Смотрите, давайте мы прочитаем 2 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Я гораздо более был в трудах, там я чуть-чуть ниже начну, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Просто давайте не бегло читать, а сейчас задумаемся над каждым словом, которое пишет Павел. Смотрите. Многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов. Многие люди, родные мои, не выживали даже одного побоя от ударов. Я читал когда историю, когда фарисеи давали это приказание Верховным судом, всегда давали палки без одного удара, потому что они говорили, что люди умирали под палкой. Фарисеи не хотели иметь на себе крови. Знаете, почему они били 39 ударов? Чтобы человек пошел домой и дома умер. Вы слышите меня? Фарисеи, это были такая гадкая вещь, вы даже не представляете. Они себя страховали, чтобы только они не убили человека. Они его уже убили. Все органы были отбиты у человека, когда давались палки. Палки, это было очень серьезное наказание. Многие люди по истории не выживали после 39 ударов. Поэтому внимательно слушайте о том, что он здесь пишет. Родные мои, ему бы надано 5 раз. Можете представить, что это за терминатор, которого невозможно убить? Что это за человек, которого невозможно остановить? Родные мои, когда у тебя есть мечта и цель, мечта тебя воскрешает. Вы слышите меня? Ты просто не сдаешься, потому что ты еще имеешь настолько огромную волю, что ты не только сам встаешь, ты еще всю нацию за собой тянуть начинаешь, потому что у тебя настолько огромная мечта. Вы слышите меня? Есть ли у тебя мечта? Достойна ли твоя мечта твоей жизни? Или это просто пшик, который недостоин даже выслушивать это? Amen. Смотрите, читаем дальше. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Вы помните этот случай? Когда его побили камнями и вытащили за город мертвым. Помните? Написано, все, они проверили пульс, все, Паши нету, Паша ушел к Иисусу. И потом мы смотрим, по какой-то странной причине, Паша встает и опять прется в город проповедовать. А-а-а! Что это? Я не знаю. Родные мои, мечта, вы слышите? У человека была мечта, у него была настолько огромная цель, что смерть не могла его остановить. Я читаю эти вещи, я думаю, это он точно какой-то терминатор того времени. Невозможно утопить, убить, побить камнями, похоронить, палки давали, били в кораблях, там змеи жалили. Ничего не работает. Ну представь, змея у тебя на руке повисла, все иноплеменники сказали, все, хана. Он ее снял, струхнул, и дальше сидит там, все песни поет. А-а-а. Потом они поняли, что не умирает. Потом говорят, слушай, он Бог, наверное. Захотели там ему поклоняться. И потом мы помним, как Павел на всем том острове исцелял больных. Помните? Да, я не хочу вдаваться в подробности. Время наше вышло вообще уже. Вы понимаете? И смотрите, я буду заканчивать. Камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Родные, одним одного кораблекрушения хватает. У этого человека там пачками все было. Били 5 раз. Камнями побивали. Было. Умирали. Понимаешь, да? Змеи жалили. И ты смотришь на этого человека и думаешь, не понимаю, что это. Родные мои, так это он тебе в 3-4 стишках написал. Представляете, это сколько надо было пережить. Меня палками 5 раз били. Представляете, сколько боли, сколько синяков. Сколько можно было сказать, Бог, я больше не хочу тебе служить. Какой смысл постоянно по шее получать? Вы понимаете меня? Ну, Бог, ты же охранять меня должен как-то. У него была настолько огромная мечта. Какие там палки? Они для него как спички были. Ну, что, ну, синячок там, синячок здесь, отойдем немножко, полежим на поле. Понимаете, Павел, он был, это человек, я просто когда читаю, думаю, Бог мой, есть ли такие люди на земле? Есть ли еще такие люди на земле? И я знаю, если нет, то будут. Аминь. Будут во имя Иисуса Христа. А там какую-то сплетенку пустили, и мы уже там все сопли распустили. А, блазы, меня уже в церкви не принимают. Может, тебе 5 раз палок дать? Посмотри, что такое за Христа страдать. про вашу церковь так плохо говорят, я туда не хочу ходить, потому что вот и на меня начнут говорить. Представляешь, да? Представляешь, такие христиане будут свою историю описывать. На меня 3 раза сплетничали. Мне 3 раза палец показывали. Фу. Я говорю, и ладно что, и сдался. 2 сплетни, все, готов. Кому-то 5 сплетен хватило. Все, смотришь, все, обвесь. Некоторые люди до меня подходят и говорят, слушай, ты так держишься. Я говорю, чего? Я держусь? Да я даже внимание, я не знаю, кто это там чирикает. Да мне вообще все равно, я Бога прославляю здесь, аминь. Я вытаскиваю нацию из дна. Причем как эта баба Феня чирикающая там через дорогу. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Мне твоя передача не нравится. Ой, сахарда так получила уже, боже мой. Родные мои, это не наше дело. Наше дело вытаскивать из дна эту нацию. Мне все равно как. Моим языком дворовым. Так дворовым языком. Результат-то есть. Аллилуйя. Вы понимаете, что все-то по результату судится. Именно по плодам узнается. Раз работает, раз то не работает, ну надо выкидывать. То работает, надо брать. Самое главное быть самим собой и иметь мечту, и двигаться в соответствии с своей мечтой. Слушайте, мое время заканчивается. Хорошо, едем дальше, он еще не закончил. Однажды камнями побивали, 3 раза терпел кораблекрушение, ночь и день провел во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Да вообще у него жизнь вообще была? Ты смотришь, куда бы он ни попал, у него везде опасность. Он куда ни пойдет, и там опасность. Родные мои, скажите мне, какой человек может перенести все это? Только человек, имеющий огромную мечту, амин. Любого из нас, не имеющего мечты, первый пункт, запятая. Павел запятую сделал, и ты уже убежал из церкви. Тебе страшно стало. Ого. И мы смотрим, думаем, какие чемпионы были. Понимаете, какие были чемпионы? Боже, воскреси наших чемпионов. Давайте почитаем дальше. В опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, то есть это он не спал, это бдение, это бессонные ночи, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Хотите такое христианство? Родные мои, я вам честно скажу, родные мои, лучше я буду жить так, но останется что-то с моей жизни. Пусть там, родные мои, я вам скажу, мы даже нас с вами никогда так и не будут преследовать. Мы просто не в том мире живем. Нас никто палками бить не будет, камнями точно побивать не будут. Я не знаю, ну понимаете, камней нет, а асфальт отрывать тяжело. Понимаете, много чего мы с вами не переживем. Но мы с вами живем во время, когда сезон работать, имен церковь. Мы живем во время, где нужно брать. Нация голодная, люди открытые. Просто встань, перебори себя. Пойди в пост, пойди в какую-то войну духовную, брань начни. И скажи, Бог, я возьму во имя Иисуса Христа. Я сделаю это. И начни делать, о чем ты мечтаешь. Перестань сдаваться без боя и жить просто. Существовать. Часто в посте, на стуже и в наготе, кроме посторонних приключений. И самое смешное, что все это еще называют приключениями. Представляете, он еще шутник был. Там еле-еле бедные ноги тянет, знаешь, там побили камнями, трупа выволокли за... А он говорит, хе-хе, приключения, аллилуйя. Вот сегодня приключение было, слышь, змея ужалила. А я выжил. Родные мои, скажите мне, что может быть в теле человека, что даже яд не воспринимает? Мы с вами это читаем и думаем, о, что, родные мои, мечта делает твое тело неспособным умереть. Помните Елисея? О, Боже, вымолил один помазание. Около него даже похоронить никого нельзя было. Кинули труп, а он вскочил и убежал. Ну, помните или нет? Родные мои, скажите мне, что это? Я не знаю. Трупы ходят. Представляете, какой ужас? Закидывают туда, оттуда люди выходят. Кости имели такую власть, которую не имеют христиане сотнями тысячами. Кости! Человека, у которого была мечта. Кости личности той, у которой была жажда достигнуть. О, Боже. Опять мое время закончилось. Все, я заканчиваю. Смотрите. Забота о всех церквях, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Представляете, он перечислил вот это. Павел просто назвал свою немощь. И мне не надо доказывать, что у этого человека есть плоды. Amen. То, что он не может умереть, мне доказывает то, что он имеет такую огромную мечту, что тысячи каются и каются, родные мои, и тысячи по всей день каются из посланий Павла, читая и отдавая свою жизнь Иисусу Христу. Родные мои, как кости Елисея воскрешают мертвых, воскрешали тогда, так и послания немощи Павла, которых он написал. Родные мои, он здесь не описал о своих титулах. Он здесь не вывесил нам с вами свои доспехи и погоны. Крусейд 150 тысяч покаялась. Крусейд 80 штук отдала душу Господу. Нет, ты мне расскажи свои приключения. Я тебе о своих приключениях рассказываю постепенно. Родные мои, не бойся приключений. Amen? Потом, когда ты вспомнишь, это будут просто медали, награды твои, которые тебя не смогли взять. Хочу задать тебе последний вопрос. Что может остановить твою мечту? Если что-то может остановить твою мечту, это мечта не от Бога. Потому что то, что от Бога, не может даже смерть остановить. Amen? Вы взяли что-то для себя? Пусть вас Бог благословит.